Люди мира с восхищением отзываются о славной жизни и заслугах героини антияпонской войны Ким Чен Су. Впервые заместитель председателя Кубинского комитета поддержки объединения Кореи, директор детсада имени Ким Чен Сук Монголии и другие прогрессивные люди мира говорили, что в истории славной и победной борьбы Корейской Народно-Демократической Республики запечатлены благородные заслуги Ким Чен Сук, самой верной своему вождю революционерки. Гуинейский национальный комитет по изучению кимирсинизма, кимченеризма, германский антиимпериалистический форум «Общество дружбы из Кореи», штаб-квартира которого находится в Испании, национальный комитет демократического Конго по изучению идей Чуче и нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма, кимченеризма писали в своем бюллетене и на сайтах, что жизнь Ким Чен Сук, которая создала блестящий пример самоотверженной защиту и вождя и обеспечила надежное продолжение революционного дела Чуче, была короткой, но славной и благородной. Преподаватель из женского научного общества Ли Хэджун, член общества музыкантов «Мире» и другие южнокорейские жители, а также журнал «Мал» и другие южнокорейские СМИ с восхищением отозвались о славной революционной жизни Ким Чен Сук, которая целиком посвятила себя до последней минуты жизни во имя великого Ким Ир Сена.